Да, я понял, что и как будет происходить, вроде как согласился Карут. Дождавшись, когда маг отошел к своему месту, он слегка наклонившись, негромко прошептал, так, чтобы его слышал лишь тролль: все время держи этого мага на контроле, и как только я почувствую родовую связь с кем-то из девчонок, то дам тебе знать, дальше ты знаешь, что делать. А вторую девку пока не трогай, если они между собой так похожи, может, мы что-то не знаем о короле Ранаха, и дочерей у него все же несколько больше, чем одна. Когда кто-то из них станет моей женой, тогда и выясним всю правду, ну а потом решим, что делать дальше. Сделаю, только и кивнул Ксак. Тем временем сам маг встал во главу пентаграммы. Господин барон, можем начинать, сказал он, обращаясь к Каруду. Тот лишь слегка кивнул и указал взглядом троллю на ту из девушек, что выбрал ранее. Вот она оказалась на нужном участке пентаграммы, сам демон на третьем. Снимайте ошейник. Барон даже не успел отреагировать на слова ритуалиста, как какие-то действия уже произвел маг из шеи архидемоницы, будто тот кто-то отбросил, слетел ошейник, а в следующее мгновение девушка бессознательной тушкой падает на пол. Она не маг, спокойно прокомментировал произошедшее пожилой ритуалист. Давайте вторую. Повторение той же процедуры. Вот вновь слетает ошейник, только эта вторая архидемоница все так же стоит на месте. Это она, довольно произносит маг-ритуалист. Похоже, не был уверен в своей пентаграмме, почему-то с ехидством подумал барон. Ну а дальше раздались слова мага. Приступаю к основной части ритуала. Не прошло и нескольких секунд, как Карут явно почувствовал, как когда-то в детстве, когда его впервые привели на подобный ритуал, повторный ток каких-то непонятных сил, направленных от него в сторону пентаграммы. Этот ток продолжался что-то уже около 30 минут, как в груди раздалось слабое пульсирование, будто в такт его сердцу начало биться чье-то еще. Получилось, только и успел подумать он, и в следующий миг мир для него погас. Ненадолго пережил своего напарника и подельника, стоящий позади мага-тролль. Только вот он сумел заметить возникшую возле него темную фигуру, но никак среагировать на быстрый, практически незаметный взмах меча и короткий укол кинжала, не успел. Глава 13. Мир Гальдар. Королевство Кираль. Стоянка в лесу, недалеко от лесного тракта. За несколько часов до... Нет, даже если отбросить ту опасность, которой ты подвергнешь Тейсанию, это не сработает, выслушав мое предложение, решительно возразил Длар. Странно, что мое предложение больше возмутило наставника архидемоницы, а не ее саму, или, что более непонятно, ее телохранительницу. Но, судя по тому, что я видел, именно этот пожилой демон и отвечал за непосредственную безопасность Тейсани, и уже дальше обе девушки прислушивались к его как таковому мнению, особенно в таких вот странных и непонятных для них ситуациях. Можно сказать, они доверяли его опыту и житейской мудрости. Так, и я задумался на пару мгновений. План точно был осуществим, иначе сам барон не стал бы с ним заморачиваться, об этом так и кричала моя интуиция, но, вот именно, что это самое «но», подумал я, походу мне не все известно о местных ритуалах. Только вот первоначально следует закрыть другой вопрос, беспокоящий старого мага. Длар, давай пока оставим в стороне проблему, связанную с безопасностью твоей подопечной. Однако, заметив его возмущенный взгляд, я, обдумав свои дальнейшие слова, добавил, я гарантирую ее полную безопасность на все время операции, в этом можете мне довериться полностью, обещаю. Старик некоторое время всматривался в мое лицо, после чего глянул сначала на моих соклановцев, потом поглядел в направлении, где должна проходить дорога. Если бы это мне сказал кто-то другой, задумчиво протянул он, я бы не задумываясь ни секунды послал его к Тарку. Однако, находясь живым и здоровым сейчас и здесь, я не могу этого сделать уже так безоговорочно. Пара мгновений молчания, хорошо, я поверю твоим словам, Степ. Однако это не тот момент, на который я тебе старался намекнуть. Да, я понял, киваю в ответ, и здесь мне потребуется несколько больше информации о том, что же не так с предложенным мною планом. Хм, тут уже задумался сам пожилой маг, после чего уточнил, я так понимаю, что ты не слишком хорошо знаком с техникой проведения родовых ритуалов. Как-то так, пожав плечами, я не стал отрицать очевидный факт. Я так и подумал, кивнул маг, и затем начал рассказывать, в общем, существует два типа родовых обязательств, взаимный и клятвенно-вассальный, и я более чем уверен, что этот самый барон Карут воспользуется именно вторым из них, иначе он не пошел бы на прямой захват Тейсании. А в этом случае, практически как при любой вассальной клятве, ритуал гарантирует полную безопасность своему господину, а вот обратной гарантии, дающей обязательство безопасности для других, новоиспеченный родич не получит. И при подобном раскладе ты просто не сможешь причинить вред господину, чтобы не погибнуть самому. Но и это еще не все. При проведении данного ритуала господин получает гарантию непричинения ему вреда лишь со стороны непосредственно самого вассала или нового родича. И тут встает другой вопрос, и это как раз наша ситуация. А вдруг господина устранит кто-то другой, не имеющий никакого прямого отношения к кому-либо из его вассалов или родичей, и тогда ритуал просто проигнорирует подобную смерть. Это очень многих не устраивало, особенно тиранов, которые хотели гораздо сильнее привязать как своих родичей, так и вассалов, к своему собственному существованию. Как итог, родовой ритуал, вернее пентаграмма, на основе которой он строится, несколько видоизменилась, приняв некую третью, производную форму, созданную на основе второго типа. Путем внесения определенных изменений в ее структуру и дополнительной настройки самого ритуала можно значительно усилить эффект от его проведения. И тогда тот, кто проходит ритуал, будет не просто верен своему господину, но и его жизнь будет непрерывно связана с его сюзереном или старшим родичем, ведь он умрет в тот же миг, как остановится сердце его господина. Именно на это я и пытаюсь тебе указать. Пару мгновений молчания Эйдлар уверенно закончил. Коль барон решился на шаг по захвату Тейсании, то он должен гарантировать свою безопасность после завершения ритуала. А значит, будет использован именно этот последний вариант его проведения, дающий ему полную защиту от последующего преследования со стороны отца девушки. И пожилой маг серьезно поглядел в мою сторону. «Да», — протянул я, — «если бы я и сам оказался на месте этого Каруда, то наверняка поступил бы точно так же». И я опять задумался. Мысли начали усиленно крутиться в моей голове. «Ну не может такого быть, чтобы симбиот, оставив в живых моих новых людей, подготовил мне почву для реализации плана на пустом месте, я точно что-то упускаю. Так, первое, я буду на месте проведения ритуала, а значит смогу что-то сделать, чтобы помешать его правильному прохождению. Хотя нифига я не смогу, с местной магией и структурами ни черта не понятно, а потому и стандартные способы, к которым я привык, нифига не работают, и в местных реалиях я сумею отследить лишь токи сил, не больше на это и следует рассчитывать. Тогда, второе, это внести изменения или в сам ритуал, но это вряд ли, его буду вести точно не я, или внести изменения в структуру пентаграммы, которая при этом используется, но тут вполне логично выплывает закономерный вопрос: для того чтобы что-то изменить, нужно, как минимум, знать, что можно менять, а что нельзя, и с этим у меня проблемы, как о самом ритуале, так и об используемой для его проведения пентаграмме мне ничего не известно. Но тут мой взгляд уперся в стоящего напротив меня пожилого мага. Мне известен тот, у кого подобные знания точно есть, хотя опять необходимо кое-что уточнить. Однако моя принявшая стойку охотничьего пса интуиция говорила мне о том, что я взял нужный след и думаю в совершенно верном направлении. «Так, Длар», — напрямую обратился я к магу, — «а ты бы сумел внести необходимые изменения в ритуал или пентаграмму, чтобы его проведение все так же приводило к возникновению родовой связи, но полностью обезопасило твою подопечную от его негативных последствий, смотря на то, какая используется там пентаграмма?» Немного подумав, ответил мне демон: «И то, если не выстроен наружный защитный контур поверх основной структуры пентаграммы, тогда внесение изменений в ее внутреннюю структуру практически невозможно, без нарушения защитного внешнего слоя. Как следствие, любые подобные изменения почти не влияют на проводимый ритуал, но становятся заметны посвященным и выдают нарушителя». «Жаль», — негромко протянул я. «Было у меня четкое ощущение того, что в замке барона используется пентаграмма как раз с этим самым внешним защитным контуром, хотя я и не понял, как подобное возможно. Пентаграмма — это же двухмерный чертеж, и любой внешний слой — это дополнение к основной структуре». Правда, мою последнюю фразу, видимо, не расслышал сам маг, а потому он продолжил свою речь: «В этом случае возможно внесение лишь неких косвенных изменений в схему проведения ритуала, что иногда бывает необходимо, например, по запросу при наследовании встраивают проверку на чистоту крови или выявление магических способностей. Все это позволяет несколько расширить функциональность ритуала, но подобные изменения приводят к значительному замедлению этапов его проведения, хотя и так подобные ритуалы нельзя назвать быстрыми, длятся они в среднем от 2 до 4 часов, да и проводить их можно не чаще, чем раз в сутки, и то, если будет кому зарядить пентаграмму перед проведением повторного ритуала, а иначе самостоятельно пентаграмма заряжается не меньше недели или около того. Как только Длар произнес эту свою последнюю фразу, в моей голове щелкнуло. «Так, стой», быстро остановил я старика, после чего обратился к Суналу и Гурду. В замке барона или где-то в его владениях остались маги, способные выполнить аналогичные изменения или что-то подобное, или, например, зарядить пентаграмму энергией, не знаю, протянул молодой маг, я не так давно в баронстве, вроде как самым лучшим и сильным магом считался мой бывший наставник, потом 2 его помощника, а других я не слышал, и щуплый демон слегка пожал плечами, но тут усмехнулся Гурт, бывший капитан стражи старого барона, ну еще бы кто-то остался, буркнул он. Как только молодой Карут занял место своего отца и приблизил к себе как магистра, так и своего подельника Ксака, это новый капитан стражи, так они практически за год или даже меньше, выжили из баронства всех сколь-нибудь сильных магов, способных оказать конкуренцию магистру. О причинах я не расскажу, они мне неизвестны, но в баронстве не осталось ни одного сильного мага, кроме самого магистра и его помощников. Я даже удивился, когда он взял себе в ученики нашего знакомого, и боец указал головой на моего щуплого соклановца, так что Сунал прав, там не осталось сильных магов, а вот это и хорошо, и плохо, протянул я, но как оказалось, Гурт не закончил, разве что есть кто-то из ритуалистов, их-то магистр особо не опасался, замечательно, прямо-таки расцвел я, то, что нужно, после чего уже более уверенными глазами посмотрел как на Длара, так и на остальных. В план придется внести кое-какие изменения, но он теперь точно сработает. «Слушаем тебя», — произнес наставник архидемоницы и почему-то перевел свой взгляд на Тейсанию. И он был прав, но не совсем. Нужна была не только она, но и ее подруга и телохранительница, Флира. «Вашей подопечной и ее подруге необходимо пройти ритуал принятия в мой клан», — серьезно посмотрел я на пожилого демона. «Зачем?» — удивился старик. «И не то, чтобы он хотел мне как-то возразить». Но его действительно удивило мое предложение, и ему требовалось разобраться в тех причинах, что скрывались за ним. «Их сила», — спокойно ответил я пожилому магу, — «мне необходимо, чтобы несколько возросли показатели способностей как Тейсании, так и Флиры. Никто не должен усомниться в том, что они обе обладают невероятно сильным магическим даром, а так оно и произойдет». «Но откуда?» — посмотрел на меня Длар. «Я лишь слегка пожал плечами». Краем уха слышал ваш разговор с ними, и указал как на девушек, так и наемников. Демон никак не стал комментировать мои слова, хотя в моем ответе был один достаточно скользкий момент. В момент их негромкого разговора я находился достаточно далеко от них, но, как это ни странно, мои слова были правдой, и я все прекрасно слышал. Только вот не непосредственно, а благодаря своему небольшому артефакту, который соорудил еще в башне пожирателей. Его я подкинул Тейсании, когда она общалась со своим отцом, да так с тех пор и не забрал обратно. Оправдывал я себя тем, что в случае необходимости он поможет мне вовремя прийти девушке на помощь. Ну а так, в общем, о чем у них шла тогда речь, мне было прекрасно известно. Понятно, только и проговорил старик. Я же продолжил. Еще при нашей первой встрече я обратил внимание на невероятное сходство обеих девушек, такое, что первоначально даже предположил, что они родные сестры-близняшки. Лишь позже и от вас я узнал о том, что это не так единственным существенным отличием, и то, только для таких одаренных людей, как вы, является их магический талант. При этом, опять из ваших же слов, сейчас любой может точно сказать, что Тейсания наиболее сильный маг из всех. Именно это их различие я и хочу немного нивелировать, сгладив его принятием в мой клан. Так обе девушки обретут значительные магические способности, особенно на фоне того, что после ритуала, как я знаю, в первое время, где-то в течение суток, магическое поле любого похоже на такую кашу, что по ней ничего точно не поймешь. Да, у Тейсании способности к магии все также останутся гораздо выше, но из-за проведенного ритуала будет невероятно сложно, если не невозможно, понять, кто из них двоих необходим барону, а потому... В замок придется вести обеих, закончил за меня Гурт. Все верно, подтвердил я, и тут даже особо ничего не потребуется придумывать, Главное успеть все сделать как можно быстрее, но мы и так укладываемся в отведенное время. Ты в этом уверен? Поглядел на меня Длар. Более чем, спокойно кивнул я ему в ответ. К тому же, мы же еще ни к чему не приступили, и ты сможешь убедиться во всем самостоятельно после того, как девушки пройдут ритуал принятия в клан. Так и сделаю, серьезно проговорил пожилой демон. Я на это лишь пожал плечами. Ведь для принятия в клан у меня была и еще одна причина, и, пожалуй, она оказалась даже более важна, чем предыдущая. Я уже заметил, что контролирую метрическую структуру принятых в клан или мой пантеон последователей даже в этом мире, и потому сумею зафиксировать как процесс принятия в род, так и накладываемые поверх него последующие защитные механизмы, которые должны обеспечить барону его собственную безопасность. Почему я решил, что первоначально проходит привязка к роду, и лишь потом накладываются защитные метки? Тут все вполне логично. Защитные структуры – это надстройка над основным ритуалом. А значит, чтобы получить родовую привязку и обезопасить именно Тейсанию, мне необходимо вмешаться в процесс проведения ритуала как раз в этот промежуточный момент. И чтобы наверняка успеть это сделать мне, первое, нужно отслеживать все изменения, происходящие с девушкой, а это дают последствия принятия в мой клан. И второе, мне потребуется чуть больше времени во время проведения ритуала, чтобы вычислить нужный зазор или точку перехода, а тут необходим Длар, с его словами об общем замедлении процедуры проведения ритуала при внедрении дополнительных проверок. И третье, нужна эта самая проверка, на чистоту крови или магические способности, для нас не имеет особого значения, но если там будет лишь одна из девушек, то ее никак не провести, а потому в кланы вступают обе архидемоницы. В замок к барону необходимо доставить их обеих. Хорошо, это твое право, наклонил голову я, после чего поглядел на подопечную Длара и ее телохранительницу. Вы все слышали, готовы? Странно, но Тейсания даже особо не задумывалась. Да, проговорила архидемоница. Я вместе с нею, посмотрев на подруга, сказала Флира, после чего добавила, тем более это позволит мне быть ближе к ней и в случае необходимости прикрыть ее. Если все пойдет по плану, то этого не по. Тут я остановился. Черт, я не учел одну мелочь. В замок необходимо протащить не только девушек, но и Длара. Только вот если это будет пленный маг, то никто не доверит ему проведение настолько важного ритуала, а значит, смотрю на Гурда. Он привозит пленниц, мысленно прокручиваю я последовательность происходящих событий, доставляет их барону, тот понимает, что ритуал ему за раз не провернуть и потребуется его провести дважды. На вопрос двоеженства пока не смотрим, в крайнем случае вторую девушку, если у них это запрещено, барон устранит к проведению второй привязки, и в этом случае никакой маг не понадобится, просто провести ритуал дважды для этого потребуется лишь время, а вот в моем маге нет никакой необходимости, об этом я не подумал. Тогда что мне необходимо провернуть? Естественный ответ – необходимо оставить барону как можно меньший запас по времени, чтобы у него не осталось возможности провести ритуал повторно. В этом случае нам потребуется однозначная проверка и выбор истинной дочери короля Ранаха, что, в теории, приведет к привлечению стороннего мага. Но тут две проблемы: как максимально ограничить время для проведения ритуала и как заставить обратиться к нашему магу. Хотя, идея со вторым мнимым отрядом родилась мгновенно, тем более никакой проверки она не потребует, особенно если вызвать недоверие к находящемуся в крепости лазутчику. Но тут следует подстраховаться, мысленно прошептал я, и посмотрел на Гурда. Кто-то из твоих знает в лицо лазутчика вашего барона, засевшего в пограничной крепости? Спросил я у бывшего капитана. Есть несколько бойцов, ответил тот. Готовь парочку из них в дорогу, нужно добраться до крепости и схватить, если не получится, то устранить его. Добраться до крепости они успеют впритык к моменту нашего прибытия в баронство. Связи с ними у нас не будет, но если они поедут сейчас, то должны успеть добраться до пограничья вовремя. Понял, кивнул крупный демон и быстро заспешил к своим людям, после чего отозвал двоих бойцов в сторону. А уже через минуту, те собрали небольшие котомки, да заскочив на своих скакунов, умчались в сторону границы с королевством Ронах. Они успеют, вернувшись ко мне, сказал капитан, один из них бывший член гильдии убийц, он знает, как и где найти лазутчика барона, да и как вести себя на подобных заданиях, второй это разведчик, так что они справятся с задачей, приоритет на захват, но если не получится, сразу устранить. Я кивнул на эти его слова. Что происходит? Посмотрела на меня Тейсания, куда ускакали те люди. Необходимая предосторожность, прокомментировал я этот ее вопрос. Надо, чтобы вас не раскрыли, по крайней мере, некоторое время. Сделать это может лишь тот, кто вас видел в крепости. У него точно есть связь с бароном. Именно поэтому Карут не должен ничего узнать через своего лазутчика. После чего достаточно подробно рассказал Гурду о том, что он должен поведать барону, когда вернется в его замок и когда его наверняка начнут расспрашивать о том, почему он там оказался лишь с горсткой людей. От текста не отступай, по завершению рассказа, инструктировал я капитана, придерживайся той легенды, что я тебе подготовил, не нужно лишних деталей. Те моменты, на которых я акцентировал твое внимание, скорее всего заинтересуют и твоего барона. Что еще? Тут мой взгляд задержался на пожилом маге. Черт, остался еще один вопрос. Так, теперь последнее, и я указываю на девушек, Каруду потребуется проверка. Как я понял, сам он или силами тех, кто находится в замке, ее выполнить не сможет. И тут вступает наш Длар, только вот необходимо, чтобы на него кто-то барону указал, и это не должен быть ты или кто-то из твоих людей. А потому у меня к тебе есть очень важный вопрос. Остался ли кто-то в замке, кому ты можешь полностью доверять? Что меня удивило, Гурд даже ни на мгновение не задумывался над своим ответом. «Фатих, это старший камердинер в замке», — сказал он. Его слова сильно удивили стоящего рядом с ним Сунала. «Старый гоблин», — переспросил парень, — «ты уверен, он же чуть ли не третье доверенное лицо барона, после начальника стражи и старшего мага?» Он, уверенно кивнул Гурд, и большего врага как у барона, так и у его подельника, капитана стражи, в замке нет. После чего крупный демон посмотрел в мою сторону, а потом пояснил эти свои слова. Мало кто об этом знает, но Ксак с бароном, когда только тот занял кресло своего отца, в свою первую ночь на троне, устроили настоящий загул. И вот тогда они завалились в одну из таверн, их охрана выгнала оттуда всех посетителей мужчин, тех, кто сопротивлялся, убили. Сами же господа стали развлекаться с местными официантками и оказавшимися там женщинами. Что там случилось на самом деле, сейчас уже никто не скажет, но пьяные Карут и Ксар вроде как устроили там настоящую кровавую баню, а главное, они убили владелицу той таверны, которая пыталась хоть как-то их утихомирить и спасти попавших к ним в руки женщин. Естественно, никто и ничего расследовать по происшествии не стал, хотя слухи как ходили тогда, так и ходят до сих пор, но только слухи слухами, а все стражники, что сопровождали в ту ночь барона Иксака, как-то неожиданно исчезли, и о них никто и ничего больше не слышал. А при чем тут старый дворецкий? Все еще не понимал щуплый маг, хотя я вот уже смекнул, что Гурт не просто так рассказал эту историю. Сам же бывший капитан как-то грустно выдохнул, после чего закончил. Так вот, владелицей той таверны была дочь Фатиха. Как так? Все еще не понимал ничего Сунал, и сам барон об этом ничего не знает? Об этом никто и ничего не знает, спокойно пожал плечами демон. Фатих воспитывал ее один, еще до того, как попал к нам в баронство. Сама же она приехала к нам уже после того, как старик-камердинер поселился тут, и практически сразу открыла тот трактир. Но все же, как могли не понять, что гоблин и гоблинша не родственники, с недоумением пробормотал Сунал. Демон серьезно поглядел в глаза щуплому магу, после чего ответил, потому что она и не была гоблиншей. У Фатиха не было родных детей, только приемная дочь, и она была эльфийкой. Я еле сумел тогда удержать старика от неразумного шага, но зато теперь я точно знаю, кто встанет на нашу сторону. Понятно, это проговорил уже я, если мы сможем воспользоваться его помощью, то все будет достаточно просто. Он лишь должен намекнуть своему барону, что ему понадобится Длар и где его можно найти, а дальше уже все пойдет по нужному нам сценарию. Смотрю на пожилого мага. Ну как, принимаешь мой план? По сути, от его решения, как я теперь понимаю, все и зависело. Не знаю, почему его мнение имеет настолько большой вес для девушек, но все повернулись и посмотрел на пожилого демона. Я так и не увидел, как принятие в клан отразилось на моих девочках, серьезно сказал старик. А вот эта его оговорка очень сильно резанула меня по ушам в разлившейся на поляне тишине. Ведунья, быстро проверь степень родства Длара и девушек, отдал я приказ своей помощнице. Что-то стало у меня закрадываться подозрение, что не просто так они настолько послушно следуют всем его указаниям, и что этот самый пожилой демон может оказаться значительно старше, чем я могу себе представить. Например, быть одним из тех, кого они сами назвали или создателями, или первыми королями, шутку подумал я. Только вот практически мгновенно переданный ведуньей ответ сильно меня огорчил. Степень выявления родственных связей для каждого из метрических слепков менее 0,1%. Значит, ошибся, уже успел подумать я, когда она передала следующее. Плотность метрической структуры основного исследуемого слепка указывает на возраст от 20 до 25 тысяч лет. «Обалдеть», — мысленно прошептал я, — «значит, все же где-то тут зарыто зерно истины. Только вот кто у нас этот наш знакомый, с которым мы пересеклись? Почему я так удивился? Да все просто, не все боги, которых я встречал, драконы и прочие могли похвастаться таким возрастом. А тут кто-то по своим основным способностям, находящийся на уровне обычного демона, но при этом проживший невероятно долгое время. Что-то тут не сходится, это и ежу было понятно, но вот что. И я мысленно покрутил переданный мне метрический слепок демона, но сам ничего необычного в его структуре не обнаружил, кроме слишком уж завышенной плотности его построения. И то на это обратила внимание моя помощница. «Эта матрица имеет какое-то вложенное внутреннее строение?» — спросил я у ведуньи, размещенное, например, где-то в подпространственном кармане, так же, как, к примеру, твоя основная структура, или что-то подобное, сможешь выяснить. К тому же постарайся выполнить полное развертывание матрицы, чтобы привести ее к стандартному виду, для сравнения, например, с моей или любыми другими демонами и архидемонами. И еще, в последующем, сравни ее с богами, драконами и наиболее древними существами, которых мы встречали и чьи копии матриц есть у нас в базе. «Принято в работу», — доложила она. Я же мысленно на это кивнул, после чего уже достаточно открыто посмотрел в глаза настолько древнему демону и уверенно ответил: «Сейчас вместе все и увидим». Затем обернулся к девушкам. «Кто будет первый?» Недолгое молчание и шаг вперед делает Тисания. «Я». Глава 14. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Примерно 5 часов спустя. И вот мы в баронстве. Я все ждал, когда же мой план даст сбой, где выплывет та мелкая деталь, которую мы не учли. Но нет, все прошло, как мы и задумали. Даже лучше. Девушки, после прохождения ритуала принятия в клан, реально стали чуть ли не близняшками, причем, если раньше между ними, если очень присмотреться, все же можно было заметить небольшие отличия, то ритуал их полностью сгладил, будто привел обеих к какому-то общему знаменателю, создав некий идеальный образ. Это касалось не только внешности, сделав обеих архидемониц еще более привлекательными, но и их магических способностей. Подобного эффекта мы никак не ожидали. Девушек реально сейчас не смог различить даже сам пожилой маг. Он несколько минут молча смотрел в их сторону, после чего лишь как-то пораженно покачал головой и резюмировал: «Придется искать деньги на обучение обеих», только и сказал он, «иначе это будет напрасным разбазариванием таланта одной из них». И эти его слова послужили своеобразным спусковым механизмом. Ну а дальше, мы уже направились в баронство, добрались туда, благодаря скальтам, несколько быстрее, чем те 5 часов, на которые мы рассчитывали. Но это и хорошо. Нам требовалось найти место, где оставить табуны наемников, после чего подыскать дом, где будет дожидаться вежливого приглашения в гости к барону Длар. Ну и последнее, нам необходимо, до того, как мы попадем в замок, переговорить с местным камердинером. И мы все успели. Старик-гоблин не только согласился, когда выслушал Гурда, но и сам внес кое-какие поправки, о которых мы просто еще не знали, причем он из-за этого очень сильно рисковал, подставившись под удар и ослушавшись прямого приказа барона, но именно этот его отчаянный шаг в конечном итоге и привел нас в подземелье, где находилась родовая пентаграмма баронства Карут. Как я и предположил, благодаря моей чувствительности в отношении тех, кто прошел ритуал принятия в мой клан, и тому замедлению, что обеспечил Длар при проведении ритуала, мне удалось выявить момент завершения родовой привязки и внедрения запирающих элементов в структуру метрической матрицы Тейсании. «Пора», — мысленно скомандовал я себе. Благо я уже давно подготовился, снял метрические слепки, ведунья провела их анализ и выявила уязвимые зоны, а потому мне всего и осталось, это лишь перейти в свою физическую форму, да нанести необходимые удары. Появляюсь в реальном мире, мечи материализуются у меня в руках, так быстрее сдвоенный удар, и тело барона не поняло еще, что оно уже мертво, как я прыжком оказываюсь за спиной огромного тролля. Он даже успел среагировать на мое появление, но защититься от мгновенных секущих ударов двумя мечами не сумел. Что опасно в этом мире? Будь ты хоть трижды всесилен, неимоверно могучий опасен, но от тех сил, что пропитали этот необычный мир, ты, лишившись своей неестественной защиты, внедренной в метрическую структуру каждого местного обитателя, будешь уничтожен, как и любой другой. Вот и в этот раз, хоть тролль оказался намного опаснее и предусмотрительнее своего господина, но и он был не готов к тому удару, что я нанес. Атаки-то он ожидал или со стороны Блара, или со стороны бывшего капитана стражи, но никак не с моей, и потому уже в следующий миг смерть настигла неимоверно огромного тролля, и его тушка буквально через пару секунд заваливается на пол подземелья. «Длар, прикрой девушек», — распорядился я, сам выскальзывая в коридор. Там оставался Гурт с нашим щуплым магом, стариком-гоблином и теми бойцами, которых с собой привел барон. Резню устраивать не хотелось, но, как я понял, как минимум троллей, что подчинялись новому капитану стражи, в любом случае придется ликвидировать, а вот по остальным мы будем говорить с Гурдом и дождемся его решения. Ну а пока, и я материализуюсь за спиной ближайшего тролля. Мое появление практически мгновенно заметил как старый гоблин, Фатих, с которым меня познакомили перед началом проведения операции, так и еще пара бойцов, что стояли лицом ко мне, по другую сторону коридора. Тролли, что дежурили напротив входа и контролировали, как Гурда, так и мелкого мага, тоже были не дураками и в тот же миг сообразили, что незнакомый мужик просто так появиться за спиной их сослуживца никак не мог, да еще и со стороны ритуальной комнаты, а потому они сразу кинулись на меня. Это и стало их основной ошибкой. Удар, тролль передо мной мертв, прыжок, и я переношусь за спину следующего тролля. Тот же ломанулся в направлении двери, где я находился еще мгновение назад и как-то упустил из виду нашего капитана. Как результат, он оказался зажат между мною и крупным демоном. Гурт не растерялся, выпад, он поразил одну из уязвимых зон тролля, видимо ему не требовалось их вычислять, либо он прекрасно был знаком с их строением и тем, как проще и быстрее убить своего противника. Я же доделала дело, нанеся быстрый удар в район чуть выше сердца, работая по кальке, подготовленной ведуньей и нанесенной на структуру встреченных противников. И на полу перед нами еще одно тело, еще один шаг и последний противник. Тут первый удар нанес я, добивал его демон, когда тот отвлекся на мою атаку. И перед нами еще один труп. Это был последний из сопровождающих моих друзей бойцов тут в подземелье. Так, все основные противники пока находятся в замке, констатировал я и посмотрел на бывшего капитана, и как я понимаю, пока Тейсания не придет в себя, управление на себя она официально взять не сумеет, а это еще где-то порядка часа-двух. Значит, все это время, местный гарнизон нам лучше считать врагами, всех без исключения. Поэтому нам лучше прикрыть ее тут, благо в подземелье больше никого нет, так что бери выход под свой контроль. Хорошо, я понял, кивнул демон. Я же повернулся в сторону местного дворецкого, который показал недюжую сообразительность и выдержку. Фатих, это я уже обратился к пожилому гоблину, по-тихому проведите сюда бойцов, что прибыли с Гурдом. Сможете? Тот на пару мгновений задумался. Сделаю, постараюсь выполнить побыстрее. Тогда выдвигаемся, сказал я им всем, и сам, следуя за Фатихом, дал дополнительные инструкции крупному демону. Пока вы контролируете подземелье и охраняете девушек, я постараюсь не допустить расползания слухов и проблем, связанных с исчезновением барона. Вдруг, кому-то срочно потребуется с ним встретиться. Ну а потом, как только Тейсания и Флира придут в себя, сразу идите в главный зал. Нам необходимо представить новую баронессу ее подданным, иначе все будет зря. Пусть Блар поговорит с ними на этот счет, я думаю, он уже продумал дальнейшую линию поведения. Я же, пока вы будете заниматься официальной частью, проберусь к сокровищнице барона и его оружейной комнате и постараюсь их забаррикадировать. Не нужно нам, чтобы пока мы там не наведем порядок, кто-то еще наложил руки на наследство Тейсании. Думаешь, такие будут? Удивился Гурт. Уверен, усмехнулся я, и шагнув вперед, махнул рукой пожилому гоблину. Покажите мне по пути, где те находятся. Хорошо, да, все сделаю. И мы покинули подземелье, оставив за спиной бывшего капитана и щуплого мага. Но уже через несколько минут к ним должны присоединиться остальные люди из отряда Гурда, Правда, кого-то из них он должен отрядить за оставшимися у границы с баронством наемниками и моим табуном со скальтами, но это произойдет позже. А пока мы двигаемся наверх. Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Некоторое время спустя. Длар, все уже закончилось. Это было первое, что спросила Тейсания у своего наставника, как только девушка открыла глаза. Но еще не дождавшись ответа старого мага, она огляделась вокруг и практически сразу наткнулась на труп какого-то демона, что лежал у стены. «Это бывший барон и твой мертвый муж», усмехнувшись, прокомментировал увиденное старый маг, а там дальше, и он показал на еще одно тело, лежит местный капитан, который сменил в этом баронстве Гурда. «Значит, все получилось», не слишком веря в сказанное, произнесла девушка. «Да», кивнул ей в ответ старик, «все прошло именно так, как и задумал наш с тобой общий знакомый. Только вот как он обошел защитные свойства ритуала, я так и не разгадал, но все сработало. Я сам почувствовал, как Степ выгадал тот единственно верный момент, когда ты уже приняла родовую метку, но не получила сдерживающих структур, и напал на барона». «Понятно», кивнула архидемоница, тут до нее дошло, где Флира. «Там в коридоре», указал в сторону двери Длар, она пришла в себя немного пораньше, и вышла наружу, чтобы прояснить обстановку у наших спутников. Как раз в этот самый миг двери открылись и внутрь заскочила вторая девушка. «Тиса, ты уже пришла в себя, тогда не нужно медлить», и она махнула рукой себе за спину. «Необходимо как можно быстрее провести твое официальное представление, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что ты являешься законным наследником местного барона». Кстати, только сейчас до Тейсании дошло, что она понятия не имеет, как она это сумеет провернуть, а как проходит подобная процедура, что мне нужно сделать. Только вот когда архидемоница задала этот свой вопрос, ее наставник посмотрел в сторону девушки с таким немым укором во взгляде, что ей стало не по себе. «Я же рассказывал тебе о праве на преемственность», только и пробормотал он. Девушка постаралась вспомнить то, о чем говорит Длар. «Так мне необходимо просто взойти на трон и сесть в него», улыбнулась демоница, вспомнив когда-то описанный стариком обряд. «Не только», усмехнулся Длар, «кроме того, что ты должна его занять, тебе потребуется выдержать проверку на родовую связь, что тебе устроит артефакт преемственности власти. Ну и дальше параметры твоей ауры будут прописаны в местный атрибут власти, который сделает из тебя истинную правительницу местных земель. Вот тогда-то ты и станешь настоящей баронессой Карут». «Понятно», только и протянула Тейсания, после чего посмотрела в сторону выхода. «Ну что, тогда выдвигаемся». «Да», подтвердил ее наставник, а уже через мгновение они оказались в коридоре. Только вот как выяснилось, Степа снаружи не было. «А где вампир?» — негромко спросила девушка, идущая рядом с нею Флиры. «Не знаю», покачала та головой, «Гурт сказал, что он занят твоим прикрытием со стороны дворца. Но что Степ делает конкретно, выяснить я так и не сумела». «Ладно, разберемся чуть позже», прошептала Тейсания. Сейчас ее ждало первое в ее жизни восхождение на престол, хоть и небольшого баронства, находящегося в такой глуши, о которой она раньше никогда и не слышала, но тем не менее, это тот ритуал, о котором она до сего момента даже не задумывалась. «Сейчас», — подумала архидемоница, когда перед нею пожилой гоблин, местный камердинер и дворецкий, открыл двери, ведущие в огромный тронный зал. «Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут». Некоторое время спустя, Тейсания ожидала чего-то необычного, она с таким пиететом и замиранием сердца приближалась к тем нескольким ступенькам, что вели к трону, но взойдя на него, архидемоница совершенно ничего не ощутила, словно это был не какой-то магический артефакт, а обычный стул в столовой или таверне. «Так и должно быть», описав свои ощущения, спросила девушка у наставника. «Странно», протянул он. «Нет, восхождение для любого должно проходить значительно сложнее и с большим трудом. Ведь не зря этот ритуал принятия власти считается одним из наиболее энергетически затратных. Но ничего подобного я не почувствовала», честно призналась девушка. «Подожди», протянул маг, «иди сюда», и махнул ей рукой. Дождавшись, когда его подопечная сойдет с пьедестала и окажется возле мага, он оглянулся. «Фиона, теперь попробуй взойти на трон». Подруга Тейсании, что стояла рядом с ними, лишь кивнула, после чего развернулась, и не менее спокойно, чем сама архидемоница, подошла к трону. «Садиться?» — спросила она у мага. «Нет, не нужно», — задумчиво произнес маг, Похоже, или сам артефакт преемственности поврежден, или он никогда не работал в этом баронстве, что... Странно, как же они тогда решают вопрос наследования. Тут старик на пару мгновений замолчал, после чего перевел свой удивленный взгляд с Флиры, которая стояла перед ним, на Тейсанию, что находилась рядом. «Да не может такого быть», только и прошептал он, после чего попросил подругу своей подопечной: «Флира, спускайся», сам при этом крутя головой и кого-то выискивая взглядом. «Тарк, и никого не выберешь». Тут его взгляд наткнулся на стоящего у двери пожилого гоблина. «Уважаемый, не поможете нам?» — обратился он к Фаруху. «Чем?» — насторожился старик. Судя по его удивленным глазам, происходящее в тронном зале насторожило и гоблина. «Ты все правильно понял», — кивнул головой пожилой демон. «Нужно кому-то попробовать взойти на трон. Одним из них буду я, другим ты, а остальные...» И дворецкий указал рукой на стоящих недалеко от собравшихся перед троном бойцов Гурда и его самого. «Если я прав в своем предположении, то они не подойдут», — только и прошептал пожилой маг, после чего указал рукой в направлении трона. «Так поможешь?» — гоблин думал не так и долго. «Подняться или сесть?» — только и уточнил он. «Хотя бы подняться?» — почему-то задумчиво протянул Блар. Фарух в ответ лишь кивнул, после чего прошел мимо них и направился прямо к стоящему у стены возвышению с находящимся на нем кресле. Однако вот он даже шага не сумел сделать на первую ступень, словно уперся в непробиваемую стену. «Защита на месте», — только и констатировал гоблин. «Как обычно, не могу даже приблизиться к нему». «Вот это и странно», — произнес маг, а затем и сам попробовал взойти на трон. Но и он продвинулся не особо далеко, поднявшись лишь на первую ступень. «А вот это уже интересно», — пробормотал демон и махнул рукой Гурду. «Попробуй теперь ты». «Уверены?» — удивился тот. «Да», — кивнул маг. Боец лишь пожал плечами, после чего достаточно спокойно начал подниматься наверх, но вот до самого трона так и не добрался, остановившись на третьей ступени. «Дальше не могу», — отчитался он. «Смотри-ка», — удивил больше, чем я ожидал, глядя на спустившегося бойца, — сказал Блар, — «хотя ты наткнулся на несколько иной тип защиты». «Наставник, что все это значит?» — обратилась Тейсания к пожилому магу. «Я вижу, что ты уже догадался, в чем дело». «А ты нет?» Серьезно посмотрел на девушку Длар. «Подумай, чем вы отличаетесь от нас с господином Фарухом, и что это за артефакт, находиться перед нами?» Архидемоница на несколько мгновений задумалась, после чего ее глаза удивленно расширились, заняв чуть ли не половину лица и став по-настоящему огромными. «Степ провел не ритуал принятия в клан», — тихо прошептала девушка, глядя на своего наставника, «а ритуал принятия в рот». «Верно», — согласился с нею пожилой демон. «Именно поэтому мы и получили столь необычные результаты при его проведении». Но девушка как-то удивленно поглядела в сторону сейчас пустующего трона. «Как так, я бы не смогла повторно войти в чей-то чужой род, не покинув другого, тем более на тех правах, что наделила меня пентаграмма? А вот тут я пока ничего сказать не могу», — протянул маг. «И есть у меня подозрение, что и сам Степ большего не скажет. Просто, скорее всего, он об этом даже не знает, но зато теперь понятны и многие странности, которые мы наблюдали при проведении его ритуала принятия в клан, особенно та гарантия безопасности, которая обеспечивается между соклановцами. Я еще тогда подумал, что подобное условие больше подходит для родовых ритуалов и, похоже, был прав в своем предположении». «И что теперь?» — посмотрела на своего наставника девушка. «Да ничего», — как-то достаточно спокойно пожал тот плечами. «Занимай доставшийся тебе по случаю трон и не переживай. Ну а в остальном мы тебе поможем. Большую часть ты и так знаешь, при дворе твоего отца основы ты усвоила хорошо. Главное, теперь всегда представляйся баронессой Карут. Ну а ты, Флира», тут старый маг посмотрел на телохранительницу Тейсании, «теперь по всем магическим законам ее младшая сестра, как-то так». И старик развел руки в стороны. Девушки удивленно переглянулись. Архидемоница еще тогда на поляне обратила внимание на странные внешние и магические изменения, что произошли в ее подруге, которые еще больше усилили их сходство. «Ну а теперь, она моя младшая сестра, о чем мы всегда мечтали», — мысленно произнесла девушка. И эта мысль как-то даже естественно согрела ее изнутри. «Все верно, как мы и мечтали», — еще раз подумала она, после чего медленно кивнула, развернулась и, взойдя на пьедестал, спокойно расположилась в кресле. Теперь осталось лишь дождаться прибывших во дворец представителей власти города, глав гильдии и цехов, состоятельных и почетных граждан, да старост, которые будут представлять интересы своих общин и поселений, подумала Тейсания. О том, как весть о новом владетеле разлетится по баронству, сама девушка не представляла, но первые посетители, пришедшие отдать ей дань почтения, появились во дворце буквально через 30 минут. Так за знакомствами с новыми людьми для архидемоницы прошел весь сегодняшний и половина следующего дня. И о том, что происходило за пределами тронного зала, она так и не узнала, но что-то там точно должно было произойти, ведь Степ за эти два дня так и не появлялся, и увидела его девушка лишь на утро третьих суток. Причем первое, чем поинтересовался этот странный вампир, стало: «Ну как, баронесса, останетесь тут, или все же двинетесь дальше, в столицу Кироля и займетесь своим обучением?» Глава 15. Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут. За некоторое время до, еще находясь в городе, я обратил внимание на достаточно запущенный его вид и общую бедность обстановки, что ощущалось вокруг, за исключением одного из кварталов, мимо которого мы проезжали. Это-то меня и заинтересовало. И если с общей запущенностью и бедностью, как самого баронства, так и города, все было относительно понятно, как мне рассказал Гурт, еще на подъезде к его границе, молодой Карут был жадным до денег демоном, но при этом достаточно плохим и не слишком дальновидным управленцем, вокруг которого и собирались в большинстве своем именно такие же, как и он сам, люди. Даже больше, Гурт был более чем уверен, что план с похищением Тейсании разработал не сам барон, а его правая рука, новый глава стражи, тролль по имени Ксак. Сам бы барон до такого не додумался. И потому я прекрасно понимал, что людям, которые раньше работали на Каруда, вряд ли можно будет доверить управление баронством, если наша архидемоница соберется покинуть его. И если в самом городе или том же мажордоме можно было не сомневаться, они не предадут. Но вот управленческого и организаторского опыта, способного взять на себя контроль над всем баронством и добиться его процветания в дальнейшем, ни у кого из них не было. Я не уверен, что подобный опыт есть хоть у кого-то из моих спутников, разве что кроме старика-демона, наставника Тейсании. Только вот я более чем уверен, что он не оставит свою подопечную одну и направится вместе с нами. И тут у нас по тому раскладу, что дал мне Гурт, как раз и сложилась довольно критичная ситуация. Если бойцов, как в городскую и замковую стражу, так и в гарнизон он еще мог найти среди тех, кому они смогут доверять, то вот кого-то способного взять на себя управление баронством не он, а также и пожилой гоблин, назвать не смогли. Именно поэтому меня и заинтересовал тот самый достаточно процветающий квартал. Если бы этот квартал принадлежал местной знати или зажиточным горожанам, которые взяли на себя его содержание, это был бы другой вопрос. Но это явно не так. Во-первых, он располагался слишком далеко от центра города, а знать любит приблизить себя к любому правителю. Ну и во-вторых, квартал этот больше походил на торговый и ремесленный. Как минимум, я заметил там несколько лавок и магазинчиков, а также что-то похожее на небольшую мастерскую. Только вот, проезжая тогда мимо него, я как-то не поинтересовался тем, кому он принадлежит и чем же он отличается от всех остальных. Хотя у меня еще тогда мелькнуло одно предположение. Ведь я заметил несколько неприметных личностей, которые вроде как бесцельно слонялись по улице, только вот это лишь на первый взгляд. Если же глянуть на это дело более внимательно, то становилось понятным, что они контролировали въезды на территорию своего квартала со стороны остальной части города. И вот уже именно это и натолкнуло меня на определенные выводы, но требовалось все же кое-что уточнить. Так что сейчас, когда мы шли со стариком-гоблином наверх, я спросил у него: «Фатих, можешь рассказать, что тебе известно о том квартале, который находится у городской стены, уходя вдоль нее дальше в город, и располагается справа от городских ворот и центральной дороги, ведущей к замку барона?» Старик удивленно взглянул на меня. «А почему ты им заинтересовался?» — спросил он в ответ. «Он несколько отличается от того, что я видел в остальной части баронства», — пожал я плечами и, немного подумав, добавил: «как минимум, там не ощущается того состояния запустения и бедности, что в других областях как города, так и всей территории баронства». «Хаэм», — протянул Фатих, — «не думал, что это так сильно бросается в глаза. И ты прав, этот квартал отличается от остальной территории не то что города, но и всего нашего баронства». Тут гоблин помолчал, после чего уверенно сказал: «Об этом мало кому известно, но тут осела одна из теневых гильдий, какая, я не могу сказать, то ли воры, то ли убийцы, может еще кто, но именно они и взяли под контроль ту часть города. Ты этого не видел, пока вы направлялись к замку, но контролирует эта гильдия гораздо большую территорию, а не просто какой-то один из кварталов. Таких кварталов в городе несколько, но кроме того, они держат под контролем еще и кое-какую часть территории самого баронства. Небольшую, конечно, но тем не менее. И с этой гильдией боялся связываться напрямую даже сам барон. Он как-то со своими людьми, послушавшись совета Ксака, просто попытался сунуться на территорию одного из городских кварталов, так после этого они еле унесли оттуда ноги. Спасли барона лишь маги, что прикрыли их отход. На следующую ночь, как мне известно, в опочивальню барона кто-то наведывался, что там случилось, мне неизвестно, но после того случая барона Каруда начинало трясти даже от малейшего упоминания, связанного с гильдией, ее владениями, и тем более, если речь заходила о таких планах, как вытеснение ее из города, или вообще из баронства. «Интересно», — произнес я, обдумывая слова старика, «значит, сам барон боялся связываться с гильдией, но тем не менее, свои вылазки он устраивал. Хм, получается, что сама гильдия, вернее ее глава, просто оставил местного царька в покое, решив, что контролировать такого правителя значительно проще, чем любого другого. Однако с другой стороны и сам барон не слишком опасался привлечения внимания к баронству, ведь гильдии, по идее, не любит шумихи. А рано или поздно деятельность Каруда наверняка бы привлекла сюда внимание властей, и у ворот замка они бы точно появились, наведя здесь шороха и вычистив все под ноль. Но это же глупость, тут моя мысль застопорилась, специально дать кому-то возможность найти свое местоположение, хоть и со временем. Разве что, что-то крутилось в моей голове, но я никак не мог ухватиться за кончик ускользающей догадки. Точно, неожиданно как вспышка, все факты выложились в нужную картинку. Это же еще более надежная защита, при которой тебя не найдут там, где ты вроде как должен находиться. Карут бы наверняка выдал информацию о местонахождении гильдии любой тайной стражи, которая бы вплотную взялась за него. Только вот к тому моменту, даже если бы кто-то и контролировал возможность попасть в это обособленное баронство, тут они не должны никого обнаружить. Но как бы они сумели? Разве что. И я еще более заинтересованно посмотрел в сторону старика-гоблина. Не знаешь, а случаем области баронства, попавшие под контроль этой гильдии, находятся где-то на территории предгорья или около того? Точно мне это неизвестно, удивился Фатих, но я пару раз слышал, что это так и есть. А как ты догадался? В ответ я лишь слегка качнул головой, а сам прикинул, мысленно анализируя полученную информацию. Значит, или тайные туннели и тропы, или, что проще, организовать укрытие, но если нужно спасти всю гильдию, то второй вариант мало подходит, а вот увести своих людей куда-то на сторону, это нормально и времени на это потребуется не слишком много. К тому же, если контролируемых гильдий и областей несколько, то и варианты могут быть различные. Одни дорожки, которыми они время от времени пользуются, например, организовав контрабанду, а вот другие, это именно пути отхода, информация о которых охраняется пуще всего остального. Видимо, так и есть. Между тем старик все так же смотрел в мою сторону. Есть кое-какие подозрения, пробормотал я, и не особо вдаваясь в подробности, и не надеясь получить ответ на следующий вопрос, озвучил его, где засели главы гильдии, тебе, думаю, неизвестно. Нет, отрицательно покачал головой старик. Я же слегка кивнул на эти его слова, а сам подумал. Походу я нашел того, кто мне необходим, только вот где его конкретно искать, тут я мысленно усмехнулся. А мне этого и не потребуется, если я не ошибаюсь в его способностях, то иду я в совершенно верном направлении, и скоро у меня появится невольный проводник или даже несколько. Стоит только подождать. Старик-гоблин даже не заметил, как я перешел в туманную форму и слегка приотстал от него. Подождать встречи мне нужно не тут, а несколько в ином месте. Благо, я догадываюсь, где она может произойти. Мир Гальдар, граница королевств Фронах и Кираль, свободное баронство Карут. Все еще за некоторое время дано, уже через 30 минут. Две темные тени продвигаются по коридору. Если бы не ведунья, я бы даже не заметил. Чуть более плотные области тьмы на фоне серого колеблющегося под светом факелов полумрака противоположной стены. Меня все удивляло, как кто-то собрался проникнуть в сокровищницу, если к ней ведет один коридор, да к тому же он еще весь перекрыт охранными плетениями так, что просто между ними и не проскочишь. Магистр, а никто кроме него не смог бы приложить руку к местной магической защите. Тут постарался на славу, наблюдая за неизвестными, подумал я. Тем временем неизвестные, не потревожив ни одну из сигнальных или охранных нитей, спокойно подобрались к самому входу в сокровищницу. Пару мгновений, я думал, будет хоть какой-то магический откат или я почувствую ток энергии, но нет, один из более темных сгустков просто втянулся в небольшую замочную скважину, что виднелось под ручкой двери, ведущей внутрь сокровищницы. Что-то мне это все сильно напоминает, мысленно усмехнулся я. Походу, ответ на мой вопрос вот он, передо мною. Есть у меня огромное такое подозрение, что я столкнулся со своими, так сказать, родичами, теми, с кем меня спутали мои спутники. Вампиры, констатировал я, наблюдая за тем, как сквозь небольшую скважину в двери, вслед за первым, в сокровищницу баронства перетекает второй неизвестный, причем высшие, судя по тому, что они могут переходить в туманную форму. За особый урон баронству я не переживал. Основную часть своего состояния Карут, не доверяя никому вокруг, хранил в потайной комнате, о которой не знал даже его ближайший подельник, Ксак. Впрочем, и сам тролл и свои деньги и прочее ценное имущество припрятал в тайнике, не доверяя своему дружку. Так что в сокровищнице находилось относительно немного денег, тогда как другие ценности, например, те же артефакты или магическая литература, что попадала в руки барона, хранились до момента их перепродажи именно тут. Сам барон не особо ценил связанные с магией предметы, будь то артефакты или книги, и если их не был готов выкупить кто-то из его магов, то Карут старался те сбыть, превратив в так нужную ему наличность. Лезть внутрь сам я не стал, что там находится мне и так известно, все более-менее ценное мною уже и так утянуто и оставлена лишь приманка, хоть и достаточно жирная, чтобы не вызывать лишних подозрений, на которую я и надеялся поймать необходимых мне людей. А вот и они, буквально минут через пять я заметил, как в коридоре появился сначала один вампир, а после него и второй. Ну а теперь вперед. И дальше, так же как и они, оставаясь в туманной форме, последовал за своими провожатыми. Мои подозрения оправдались, глава гильдии решил не упустить своего шанса и воспользоваться временной неразберихой, связанной со сменой правителя баронства. Мир Гальдар, граница королевств Фронах и Кираль, свободное баронство Карут, где-то на территории города, все еще за некоторое время до, теперь несколько позже, небольшой затемненный переулок у городской стены, где-то позади когда-то процветавшего квартала торговцев. За грудой ящиков и какого-то вонючего мусора притаились двое и слышится их тихий разговор. «Гильда, у меня такое ощущение, что за нами до сих пор кто-то постоянно следит», — негромко прошептала Тилая, обращаясь к своей старшей сестре. «Да, я поняла, но мы уже сделали третий круг, однако так никого и не заметили», — протянула старшая из девушек. «Хвоста нет, причем ты же понимаешь, что пройти за нами, сквозь канализацию, когда мы были в туманной форме, да еще и через специально расставленные там ловушки, предназначенные для отсечения такого вот хвоста, вряд ли бы кто-то смог». «Это так», – прошептала вторая девушка, «но меня не покидает чувство чужого не то что взгляда, а какого-то даже незримого присутствия, но я не могу понять, никто это, ниоткуда у меня возникло подобное ощущение, однако ты же меня прекрасно знаешь». «Я очень чувствительна в этом плане, это не раз и не два спасало наши жизни». «Знаю», — кивнула старшая из сестер, «именно поэтому мы до сих пор и плутаем по городу, хотя давно должны были вернуться к патриарху и доложить об успешном выполнении миссии. Да и крайний срок нашего возвращения подходит. Если мы не появимся в резиденции через час, то патриарх пойдет брать штурмом этот Тарков замок и тогда не миновать большой крови наших не так много в гильдии». «А у барона есть маги и сильные бойцы, что уравняет наши возможности, только вот бой произойдет полностью на его территории и мы будем там не так опасны, как об этом думают остальные». Младшая из девушек слегка наклонила голову. «Я это прекрасно понимаю, дедушка», тут она вскинулась под строгим взглядом второй вампирши и поправилась. «Патриарх не раз нам об этом говорил». «Тогда, что хотела сказать Тилая, ее старшая сестра так и не услышала».